Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Захарова Анастасия и Кустова Милена. И сразу к главным новостям. Две прошедших недели были богаты на интересные события, праздники и мероприятия. Во-первых, прошла профилактическая неделя «Единство многообразия», приуроченная ко Всемирному дню толерантности. Мы уже говорили про необычную акцию, прошедшую в рамках этой недели. Во-вторых, для ребят седьмых классов волонтерами была проведена квест-игра «Мы разные, но вместе», в которой ребята попробовали себя в роли разных категорий людей, от слепых до людей разных национальностей. Надеемся, что урок, извлеченный на квесте, ребята возьмут на заметку и будут уважительно относиться к разным нациям, особенностям здоровья, а самое главное, поймут, что вместе все мы, такие разные и необычные, великая сила. Победители квеста вчера чествовали на совете командиров. А мы еще раз благодарим ребят седьмых классов и волонтеров за множество ярких моментов. А вот ребята из отряда ЮИД «Светофорик» на прошлой неделе тоже пришлось потрудиться под руководством Ермаковой Юлии Викторовны. Ребята подготовили и провели сразу несколько мероприятий. Это викторина на знание правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый». Акция «Предъяви свой светоотражатель» и флешмоб «Акция единого действия. Мы за безопасность дорожного движения». Об этих и других новостях читайте на сайте нашей школы и в паблике нашего медиа-центра ВКонтакте. А результаты этих мероприятий мы объявим сейчас. Итоги викторины «Красный, желтый, зеленый». Победители с 5 по 7 класс, 6 В, 6 Д, 7 А, 7 Г. Призеры в этой возрастной категории 5 А, 5 Г, 6 Б, 7 Б, 7 В. Победители с 8 по 11 класс, 9 В, 9 Д. Призеры 9 А, 11 А. К сожалению, картина по светоотражателям выглядит куда печальнее. Оказалось, что самое большое количество светоотражателей у ребят начальной школы. Как будто бы, переходя в пятый и последующие классы, дети приобретают страховку от ДТП. Но это не так. Всем необходимо помнить, что светоотражатель, а также знание соблюдения правил ПДД могут предотвратить беду на дороге. Поэтому давайте прекратим испытывать судьбу и приобретем светоотражатель. В акции «Единого действия. Мы за безопасность дорожного движения» поучаствовали 15 учащихся нашей школы. И все, кто в это время проходил, проезжал, пробегал мимо торгового дома «Трапеза», где, кстати сказать, очень оживленный поток машин, и неоднократно случались аварии с участием наших ребят. Будем надеяться, что ежегодные мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв ДТП, который отмечался 20 ноября, помогут сократить количество жертв, аварий и прочего беспорядка на дорогах. Благодарим Юлию Викторовну Ермакову и ее подопечных из отряда ЮИД. Это были итоги прошлой недели, а теперь к новостям недели грядущей. Вчера, 21 ноября, стартовала еще одна профилактическая неделя «Мы за чистые легкие». Как раз вчера и все мировое сообщество, и люди, обеспокоенные проблемами здоровья и курения, отмечали День отказа от курения. Ну а для нас с вами сегодня на 3-й, 4-й и 5-й переменах на втором этаже проводится интересный челлендж. Поспешите поучаствовать, поспешите отказаться от употребления табака, никотиносодержащих средств и прочих вредностей для организма. Поддаться веяниям моды, толпы, интересу легко, а вот оставить пагубную привычку очень трудно. Не стоит губить свой организм, а лучше занимайтесь спортом и развитием себя. Тем более, что повод как раз самый подходящий. Вся наша многочисленная школа готовится к предстоящему юбилею. Нашей школе исполняется 35 лет. Как живется в нашей школе, читайте в следующем выпуске газеты «Школьный вестник», которая выйдет 8 декабря. Ожидание свежего выпуска газеты вы можете скрасить участием в интересном конкурсе, который уже вовсю идет. Алло, мы ищем таланты. Об условиях участия мы уже говорили в прошлой передаче. Творческие ребята, мы ждем вас. На этой неделе пройдут отборочные туры, а потом самые лучшие номера будут включены в юбилейную концертную программу. Кроме того, для ребят с 1 по 11 класс пройдут интересные квесты, концерты по параллелям, классные часы и, конечно же, радиопередачи. Уже не терпится все это увидеть, уже не терпится во всем этом поучаствовать. Нам, ребятам из медиацентра, повезло, наверное, в большей степени, чем другим. Мы производим отбор, обработку, монтаж фото, видео и аудио. А это значит, что мы всегда в курсе событий, в курсе того, что происходит и будет происходить. А вместе с нами и все вы. А если у вас есть интересные материалы, а также желание освоить медийные технологии, милости просим в наш медиацентр. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.